Безгранично милостивый, достойнейший поклонения, Штатара Шата, Гуру Махарадж. Мы будем праздновать юбилей его ухода. И в связи с этим мы будем отмечать праздник, поклоняясь Бхагавату, Харикатхе. И в течение этого празднования в этот раз предметом нашего обсуждения будет книга спутника, одного из ближайших спутников, спасителя падших Кали-Югу, Шри Чайтанья Махапрабху. И одно из ближайших спутников великого, пыли отступ которого мечтают все поклоняться великой Ачарьи Наши Сампрадая, который принял полное прибежище на берегу Шри Радхакунды, Шри Шри Рагунат Дас Госвами Пад. И мы будем слушать его книгу Шри Монакшикшу, эту молитву. Это будет предметом нашего обсуждения. Шрила Госвами Пад. Он личный спутник Шримана Махапрабху. А также он во Враджа-лиле, одна из ближайших служанок Шримати Радхарани, Чинта Рагаи, очень-очень близкая к Кинкари, Шри Рати Манджари или Туласи Манджари. Всегда рядом со Шри Мати служит ей. А в этой горе лиле он чтобы даровать урок всем людям, чтобы дать наставление по баджану. Он являясь Кинкари Радхарани, он теперь родился как обычный преданный. Он играет роль обычного садака, у которого, который как будто бы борется с анартхами, хотя он вечный спутник Радхарани. А вот он возносит молитву в этом настроении, наставление своему уму. Он дает, показывает нам пример, играя роль обычного садака. И все эти наставления. С одной стороны, эти слова очень могущественны, потому что это слова чистого преданного. С одной стороны. С другой стороны, это жажда, рожденная из премы в сердце Рагунатхи, стилоустремленность, она проявило здесь, в этих наставлениях, если какой-то садак, он примет все эти наставления в своей садхане, то есть, если он будет четко следовать этим наставлениям, то тогда он, его жизнь его баджана, она расцветет, если все эти наставления он будет соблюдать. Он сможет быстро победить Сианарти и обретет прему к лотосным стопам Бхагавана. Эти наставления очень могущественны. Те, кто слушает об этом, то эти наставления за руку приведут преданного к лотосным стопам Радха Мадхава. Еще один важный момент, как мы говорили, его слова очень могущественны. Шрипад Госвами Чаран, он погружен полностью в Вирахарас. Это все эти слова, произнесенные из глубокой разлуки, боли разлуки, его пропитанной разлуки. Рагунатдас Госвами. Он родился в этом мире, это Кимкарирхайм, как в форме Рагунатхи Даса, чтобы всем садакам. Показать эту несравненную разлуку с Радха Мадхавой и показать этот могущественный баджан, этот сокровище баджана, раскрыть. Посмотрите, разлука за разлукой погружен Рагунат. Это его жизнь колышется на грани из этой разлуки, с одной стороны, с другой стороны, его жажда, его устремленность. Всегда и наполняет ум, сердце, и всегда переживает это. И в Бхакти Ратнакаре пишется, этот путь разлуки описывается, таков, насколько он чудесный. В разлуке с Радой Кришной Шрипад перестал даже есть, очень исхудал. И в разлуке с Чайтаньей он оставил еду полностью, когда ушел Махапрабху. А когда ушел Санатана, он пил только воду. А когда ушел Рупа, он даже перестал пить, и его прана стала Радха Кришна. Так он питался только прямо раз. Почему? Потому что такая разлука его переполняла. Когда я с моих глаз скрылся, Рупа Госвами, разлука разбила мне сердце. Я больше не смогу слушать эту Кришна-катху. Мне остается лишь громко рыдать от этой разлуки. Это катха. Она нас, смотрите, как он привязывает к этой катхе. Эта катха спасала его жизнь в разлуке. Кто эту катху слушал? А кто ему будет рассказывать ее? Рупа ушел, Санатана ушел. От кого ему слушать дальше? Поэтому... Что он говорит? пожалуйста, Рада, даруйте мне свой даршин. О, о Махапрабху, Сварупа, Дамодар, Рупа Санатан. Милостиво, даруйте мне свой даршин. Он плакал днем и ночью. Его тело, ум были захвачены терроризмом. Он оставил еду, потерял зрение, полностью погруженный в разлуку. Здесь, на берегу, ему падал без чувств. Молча он лежал на берегу, так он из глаз текли потоки слез, и он постоянно думал о Кришне. В этом месте, в этом состоянии он написал Стававали, эти изумительные стихи. Поэтому это пламя разлуки своего сердца. Все эти, он это все выразил в словах своих стихов. Вот Калика Валлари, первый шлоки. Шипат Балдева Видибушин в комментарии пишет. Это слова, исполненные разлуки. Те, кто слушают эти слова, если с языка эти стихи падают в уши, эти слова, это разлука, тогда сердце это предано. Даже если материальные желания сильны, они будут разрушены. И према родится в его сердце. Такое могущество в этих стихах. Потому что эти стихи, они наполнены премой. Из духовного мира они пришли. Поэтому Шравана Киртана, это стихов Госвами, это очень могущественный процесс. Особый. Эти стихи его называются, эта молитва называется Шиши Манавшикши. Это наставление собственному уму он дает. Человеческий ум. Ум он слепой, он сам не видит, он не может ничего сказать. Если ума нет чувств, если его отделить, он не может видеть, он не может говорить, но он привязан со всеми, ко всем чувствам, он перемещается от внутренних чувств к внешним чувствам. Ум перемещается от одних органов чувств к другим. Те, когда садак совершает садхан-бхаджан. Опять же. Ведь прежде всего садаку для садхан нужен ум. Прежде всего, потому что с самого начала ум привязан к материальным вещам. Как мы будем совершать баджан в этом положении? Шривил Джива Госвами Пад наш. Он Параматма Сандарви пишет, что только есть джив, миллионы джив в материальном мире. Есть два пути. То есть есть два вида джив. Это спутники Бхагавана вечные, а другие дживы, они с незапамятных времен находятся в забвении по отношению к Кришне. И вот два вида джив эти. А дживы, мы, находясь в этом мире, мы в забвении относительно Кришны с незапамятных времен. Это недостаток, то, что мы отворачиваемся от Бхагавана. Эта джива, она из незапамятных времен отворачивается от Кришны, и она погружена в материальную энергию, покрыта майей. Там майя, у нее есть две тенденции. Гуна майя и джива майя. Как действует гуна майя? С помощью трех гун. Она направляет всех этих джив, бесчисленных вселенных. Она, во-первых, эти вселенные творятся благодаря трем гунам природы. Несмотря, конечно же, это по указанию Бхагавана происходит. Те действуют три гуны. А джива майя, еще два аспекта суджима. Аварика и викшепика. Аварика означает джива майя. Она скрывает сварупу дживы. Аварика майя. Потому что джива по своей природе ананда. Она крошечная чит. Она духовна. Майя не могла бы ее покрыть. Но поскольку она малая, она татарская, она крошечная, поэтому она привлеклась майей и покрытой. И вот она, вот эти два покрытия на ней. Майя. Затем аварика, то есть она покрывает живу грубым и тонким телом. А тонкое тело — это ум, разум, сознание, эго. Это тонкие покрытия, а грубые покрытия — грубое тело из материальных грубых элементов. Но именно это тело человеческое годится для бхаджана. Человеческое тело. И дживы, которые обрели человеческое тело, они могут совершать бхаджан, поклонение. И вот все эти внутренние чувства, ум, разум, сознание, эго, и среди них ум, очень могущественный. Он повелитель всех чувств. Он управляет ими. Куда ум, туда и чувства направляются. И разум следует за умом тоже. У них нет независимости. Все они связаны с умом. И внешние чувства, и разум. Это такая сильная связь у них. Ум настолько могущественный, что когда садак пытается прилагать усилия в садане, он не может победить ум своими силами. Но что же говорить, то есть не только садаки. Кришна говорит Арджуне: «Останови ум, стань йогом». Арджуна. Не говоря уж об обычных дживах, что сказал Арджуна о Прабху? Ты говоришь остановить ум. Арджуна, он спутник Кришны, он сидит на колеснице с Кришной. Арджуна. Даже он говорит, что он говорит, проще ветер остановить, чем ум. Представьте. Тогда что может джива сделать? Как джива может остановить свой ум? Что же говорить? То есть, если Арджуна говорит, что же говорить о дживе, которая отвернулась от Кришны? Арджуна говорит: «О, Тхакур, ты говоришь, что я стал йогом и постановил свой ум, но ум настолько беспокоен, непостоянен». Иллюзорен, то есть прамады, то есть сбит с толку. Разум, он выше ума находится. Благодаря разуму, Кришна говорит, контролируй ум разумом. Одно это Арджун говорит прамати. Он сбивает с толку разум. Ум, который привязан к материальным наслаждениям, он тянет сознание садак к материальным наслаждениям. И тогда знание и разум, все это не помогает, когда ум контролирует. Что разум может сделать? Ум захватил его. Разум может понимать, что есть что. Но есть ли у него сила остановить ум? Ну, пример можно привести. Посмотрите. Мотылёк, он не знает, что лампада его сожжет. Огонь лампады. Он видит этот огонь. Его ум привлекается этим пламенем. Он не знает, он думает, что-то хорошее там. И он подлетает и погибает. Сгорает пламень. Когда рыба видит приманку, она не знает, что это принесет ей смерть. Дживы лишены знания. Она схватает наживку, ее ловит, и она погибает. Но люди ведь знают, у людей есть разум. Что если я буду принимать материальное наслаждение, то это я потеряю всю свою удачу. Это принесет мне страдания. Но несмотря на то, что люди слушают об этом, они все равно пытаются принимать материальное наслаждение. Разум слаб, оказывается. Ум, он сбивает с толку разум. Поэтому наши ачарьи говорят. К пяти вещам привязаны чувства. Посмотрите, вот если рыба привязана к наживке, она погибает. А у людей куча наживок, на которые которым они привлекаются. Как они могут спастись тогда? Как ловят слона на слониху. Одну слониху привязывают в лесу. И когда слон видит слониху, он хочет подойти к ней, прикоснуться к ней. Он подходит к ней. А там яма около нее. Он попадается в ловушку, этот слон, который прибегают к слонихе, как и про мотыль Кама говорит, или шмель, даже так же он хочет наслаждаться цветком, нектаром лотоса, привлекается, садится на цветок лотоса, шмель садится, он пьет этот нектар. И вот наступает вечер, и он остается на месте, а шмель закрывается лотос, и шмель остается внутри, не может выбраться, и там погибает. Есть много примеров. Так вот, о рыбе мы говорим. То есть, это, что это за пять наживок? Это зрение, прикосновение, обоняние, осязание, вкус. Эти все пять наживок. И Арджун об этом говорит, что это сбивает с толку разум. Ум такой, такой сильный, трудно преодолеть его. Бхагаван, он всемогущий, он повелитель всех чувств. Бхагаван, он господин всех чувств и всех умов, повелитель. Если будет его милость, тогда маленький червячок может стать Господом Брахмой. И также обусловленная джива может прийти к волосным стопам. Благодаря воспеванию его святого имени. Смотрите, как Кришна, он стал возничим, кресничим. Арджун, так и Бхагаван может любую дживу спасти. Да, все верно. Далее Кришна говорит в стихе в Бхагавад-гите: «О, сильный Арджуна!» В комментарии там пишет. Кришна в шутку говорит: «Ты очень сильный. Известно, что твои руки сильные. Ты сражаешься легко. Ты можешь участвовать, быть в яростной битве, победителем. Но ты боишься ума. Ты боишься сражения с умом. Ты столько сразил противников, а ты сильный. Но если ты станешь йогом и сможешь победить ум, если сможешь победить этого ума, главенствующего, тогда ты будешь очень сильным. То есть ты вот сразил таких врагов, но в чем твоя сила, если ты не можешь победить свой ум? Когда ты победишь свой ум, тогда ты будешь признан как сильный. Вот ум настолько сильный. Все зависит от ума. И вот Бхагаван говорит, и Арджуна жалуется, что ум сильный и беспокойный. Что же говорить, как обычная джива сможет остановить ум, если еще шесть врагов у дживы есть в сердце. Гнев, жадность, зависть, вожделение, иллюзия, зависть, безумие. Они всегда грызут живое существо, затягивая в океан материального бытия. Это как акулы грызут. Если представить, что джива упала в материальное, в океан материального бытия, и среди них ум тоже. Что сможет сделать садак в этом положении? Своими руками сможет себя спасти, разве? Такур Махаши говорит: будьте осторожны. О глупый ум, вместо счастья ты получишь страдания. Материальное наслаждение — это яд. Исполни беспокойство и страдания. Это если кто-то пьет яд, то тело погибает. Душа остается жить. Она бессмертна. Если кто-то пьет яд в виде материальных наслаждений, затем родится в одном из видов жизни, из миллионов, и будет скитаться по 8 миллионам 400 тысячам видов жизни, рождаться, умирать, иногда попадать в ад. Это плод материальных наслаждений. И об этом предупреждает Шрила Бхактивинода Тхакур. Очень материальные наслаждения, насколько они страшны. И народ у нас такой: ты хочешь этих наслаждений, ум? Но обусловленные люди, джин, они привязаны к материальным наслаждениям, тянутся к ним. Посмотрите, весь мир такой, вся вселенная на этом принципе существует. Но все тянутся дживы к материальным наслаждениям. Устремлены. И вот если кто-то услышит о своем скорбном положении материальном, он встает на путь баджаны. Но даже и те, кто встает на путь баджаны, у них тоже испытывают много препятствий, у них есть. И обусловленные дживы, даже преданные, иногда начинающие, привязаны к материальным наслаждениям. Такое могущество. Кусает змея, яд попадает в тело. Или наступает смерть подобным образом. Когда джива становится садхаком, но постоит на путь баджаны, то этот яд в ране начинает выходить, как если змея кусает, то остается яд в ране, и он затем падает в тело и погибает человек. А садак, он избавляется от этого яда. И об этом предупреждает Нартандас Такур, что это лишь один яд, ты погибнешь. Каково же спасение, если ум привязан и разум покорен умом? Нужно оставить надежду на свои усилия. Вот что надо сделать. Ум, разум, они обусловлены, они стали противниками, они привязаны к материальному наслаждению, они враги стали, они будут стремиться лишь к наслаждению. Поэтому что им? Дай им сладость Говинды. Направь свои чувства на служение Говинде, на шравану киртану. Погрузи свои чувства в то, чтобы через прикосновение, обоняние, осязание, вкус, зрение наслаждаться Бхагаваном. Но обычный садак, он, когда совершает шравану киртан, все равно он не может насладиться сладостью Говинды. Сможет ли садак сам это сделать? Нет, не сможет. Поэтому каков главный принцип? Быть слугой саду, общаться с преданными. Слушать с верой вайшнавов, поклоняться им, служить им. И так, это наслаждение, эта сладость Говинды придет к нам через слушание от саду. Нужно быть слугой саду. Шримад Бхагаватам говорится, саду, благодаря слушанию Харикатхи, слушанию киртана, эти материальные обусловленности, это материальные привязанности ума, они будут искоренены, их вырвет, и это саду санга даст нам сладость Говинды, придет к нам. Так. Это единственный путь. Ум, он привязан к наслаждению. И так он привяжется к наслаждениям через Харикатху, через общество саду, к наслаждениям Говинды, качествами сладости Говинды. Нужно знать также, что такое цель прямо бхакти. Дживы, нужно знать свое положение, что дживы обусловлены, они страдают рождение и смерть. Это человеческое рождение очень редкое и очень великая удача, что с помощью этого тела в человеческой форме можно совершать баджан, очистить свой ум и достичь преданного служения. Поэтому говорится, это тело очень редкое, очень ценное. По милости Бхагавана, мы обрели его. Это особая его милость. Это, в отличие от всех остальных видов рождения, это редкое тело, которое позволяет выйти из материального бытия. Сада говорят. Бхагаван очень милостивый, если дает человеческое тело. Он благословляет нас этим. Идите, выйдите из материального мира, используя это человеческое тело в служении. И он приходит как гуру, Бхагаван. Поэтому те, кто не совершает баджан, такие неудачливые люди, они не стараются погрузить, направить свой ум к служению и направиться к Бхагавану. Они не знают ничего о према-бхакти. Они пытаются наслаждаться материальным миром и блуждают здесь бесконечно. Вместо этого, то есть, благодаря преме можно насладиться, вкусить сладость Говинды. Благодаря преме. Но обусловленные души, они не ищут премы. Это према величайшее сокровище, потому что благодаря преме живо испытывает несравненную сладость Кришны и будет наслаждаться служением Кришне. Это према. Кришна очень много сладости, но нужна према, чтобы ощутить. Поэтому Шрила Госвами Пад, он вечный спутник Прабху, и также очень дорогая Радхарани, ближайшая к Инкари. Он пришел в этой Дугавра Лили, переполненной разлуки в настроении садака. Он дает наставление чему уму? Своему собственному. Себе дает наставление, своему уму. Шрила Госвами Пад. Он дает такие божественные, чудесные наставления всему миру. Будет милость Махапрабху, мы завтра продолжим.